Глава 6. Королевский прием. «Люблю, когда приходят гости, а я не очень. А я очень люблю», — настойчиво произнес гость и налил себе чаю. Подслушанный в гостях. Чем ближе шлюпка подходила к острову, тем громче звучала веселая мелодия. «Вы слышите?» — промурлыкал кот-король. «Вот как встречают спасителей короля!» Когда до берега оставалось пару взмахов веслами, на причал вынесли паланкин — переносная беседка с креслом, на котором сидел упитанный белый кот и деловито облизывал лапку. «Это еще кто?» — удивился Снеж. «Это кот не король!» — отмахнулся кот-король. «Как это?» — удивилась ежинка. «Ну разве...» Договорить она не успела, потому что к шлюпке подскочили трое котов и вытащили ее вместе с путешественниками на берег. Ежинка с интересом рассматривала котов. Один был белым, с черным пятном на морде, второй — цвета абрикосового варенья, а третий — с коричневыми полосками и таким бежево-розовым брюхом, словно лежал в пудренице. Но интерес сменился страхом, когда коты достали веревки, больно связали леммингом и ежиком лапки и повели к коту не королю. «Это ошибка!» — кричали ежики и упирались. «Мы спасли кота-короля! Развяжите нас!» «Мы почетные гости!» — пищали лемминги и норовили укусить котов. «А ну, окажите нам королевский прием! Скажи им, кот-король!» Но кот-король исчез, а остальные делали вид, что не понимают, о чем говорят прибывшие. Когда их подвели к коту не королю, он перестал облизывать лапку с идеально наточенными коготками и поинтересовался. «Что вы привезли мне в подарок?» «Мы!» — пропищал малыш. «Это вы нам должны кучу подарков, бочку лимонада и комнату с видом на океан. Мы спасли вашего кота-короля!» Кот не король недовольно пошевелил усами. «Глупые бедные мышки!» Он посмотрел на ежиков и добавил. «И крыски!» «Мы ежики!» — возмутилась ежинка и одарила кота не короля таким взглядом, что он заерзал на месте. «Ах, простите, ежики! Конечно, ежики! Вы уже 153-й гости на нашем славном полуострове полуправды. И вы правы, вы почетные гости!» «С этой минуты вас поместят в прекрасные покои, будут кормить 5 раз в день и поить лимонадом». «Почему нас связали?» — спросил Снеж. «Это такой ритуал», — с гордостью заявил кот не король. «Всех почетных гостей мы связываем, а потом еще запираем. Да-да, этот обычай существует уже много лет, и нам он очень нравится». «Как запираете? Я не могу сидеть в заперти!» — заверещал малыш. «Мы никогда дверь не закрываем, хотя соседи у нас не из добряков!» Здоровяк толкнул брата в бок. «У нас потому что двери нет!» «Хватит!» — оборвал леммингов кот не король. «Черныш, Рыжик и Батон, назначаетесь стражниками. Уведите пленников!» Коты потянули веревки, уводя ежиков и леммингов с причала. «Я никуда не пойду!» Ежинка развернулась и налетела на Рыжика, кота цвета абрикосового варенья, сбив его с ног. От неожиданности тот неуклюже завалился на бок, но быстро вскочил и схватил ежинку за воротник. Она извернулась и цапнула кота за лапу. «Мяу!» — взвыл Рыжик, и в мгновение его желтые глаза стали ярко-зелеными, а шерсть вздыбилась. «А как тебе это?» Он с остальным щелчком выпустил когти и приблизил их к носу ежинки. Она замерла и не смела вздохнуть. «Вот вы как! Ну, держитесь!» — крикнул Пал Палыч. Он резко повернулся к солнцу, и стекла его очков блеснули, ослепив черныша, кота с черным пятном. Тот отпустил веревку, и, оказавшийся свободным, Пал Палыч прыгнул в воду. Не теряя времени, он забрался в шлюпку и поплыл вдоль берега. «Держите его!» — завопил Черныш. «Молодец, Пал Палыч!» — крикнул Снеж. «Ха-ха!» — расхохотался кот не король. «Молодец, да недолго. Его быстро поймают. Там как раз проходят репетиции у серферов». Несколько котов, скользящих то по воде, то по воздуху, на ледяных досках, добрались до шлюпки и оттащили ее к берегу. Пал Палыч с изумлением смотрел на то, как коты-серферы легко управляются с досками, и, казалось, совсем забыл, что хотел спастись. «Ах вы так!» Ежинка снова хотела укусить Рыжика, но тот был настороже и быстро занес лапу, чтобы ударить ее в ответ. «Не трогай ее!» — воскликнул Снеж. «Мы спокойно пойдем с вами, я обещаю!» «Так-то лучше!» — похвалил Рыжик и повел ежинку впереди всех. Она испуганно оглянулась на Снеша, но тот ободряюще подмигнул в ответ и пошел рядом. Пал Палыча вытащили из шлюпки, снова связали и подтолкнули вслед за остальными. Пленники как можно медленнее плелись за стражниками и вертели головами, изучая островок, но кроме огромного снежного куба со множеством прямоугольных окошек, вокруг ничего не было. «Похоже на общежитие», — подумал Снеж, наблюдая, как в окошках появляются и исчезают любопытные кошачьи мордашки. Когда пленников завели внутрь куба, ежинка подняла глаза и ахнула. С потолка свисали толстые канаты, а на стенах в углублениях, похожих на гроты, стояли корзинки, в каждой из которых сидели или спали кошки. Где-то по одной, а где-то целыми семьями. «Чтоб ни звука!» — предупредил Черныш пленников и повел их через весь куб к самой большой корзинке, отмеченной знаком короны. От такого количества котов лемминги обезумели от страха. Они шли, зажмурившись, и постоянно натыкались на стражников. В ответ те предупреждающе шипели, а лемминги терялись еще больше, и все повторялось сначала. Наконец пленники добрались до корзины со знаком короны и прямо под ней увидели дверь с решетчатым окном. «Вот и ваша светлица!» Черныш открыл дверь, показывая крошечную комнату. «Это же темница!» — ужаснулась ежинка. «Но зато какая!» Рыжик многозначительно показал пальцем вверх. «Ваша светлица под корзиной кота не короля. Это большая честь. Над вами будет только королевская семья». «Фу!» — ежинка поежилась от отвращения. «Темница она и под королевской корзинкой. Темница». Стражники подтолкнули пленников к двери. «А лимонад?» — пропищал малыш, с опаской вползая в темницу. «Лимонад будет к ужину!» Батон подмигнул остальным стражникам. «Но только для тех, из кого будет ужин, он не предусмотрен!» «Нас съедят!» — опешила ежинка и крепко сжала лапу Снеша. «Без паники!» — заверил тот, пропуская друзей внутрь. «Мы выберемся!» Стражники закрыли дверь, заглянули на прощание через ледяные решетки и ушли, оставив пленников одних.